Глава вторая. Алтарь. На него я положил свой, теперь свой перстень, в котором пространственный карман спрятан. Ничего не происходило минуты три от силы, а затем в голове раздался уже знакомый голос. «Увеличил я тебе объем твоего пространственного хранилища, и чтобы не тратить силы напрасно, поднял в нем его объем в разы, до максимума. Считай это плата за услугу, которой я тебя озадачил. Все кольца уже там, потом сам в спокойной обстановке их посмотришь. Знание, кому какое кольцо принадлежит, какому клану или роду вложено в кольца. Все просто, берешь любое кольцо в руку, и тут же в твоем сознании, как сейчас мы с тобой общаемся, приходит понимание, кому этот артефакт когда-то принадлежал. Повторюсь, все просто и эффективно. Мальчикам своим об этом задании ничего не говори. Там нет артефактов, которые напрямую касаются их семей и их самих. Так дальние их связи подними. Может, что и найдешь. Но это уже будет на твой выбор. Интересная задача, ты уж поверь. Усвоил? Разберусь. Бурчу недовольно я. Расстроен, если честно. Мало мне своих проблем, а тут такое... Ладно, теперь мой тебе очередной подарок. Ну или проклятие. Это как посмотреть. Все тот же голос у меня в голове. На гладкой поверхности алтаря появляется словно из ниоткуда еще один невзрачненький на вид перстенек. Это то, о чем я тебе говорил, портальный перстень. Ну и мое вместилище, место сосредоточения части моей души. Повторюсь, там я только наблюдатель и все. Никак влиять на твои решения и поступки я не смогу. Потому не стоит ждать от меня какой-то помощи или подсказок. Только портал, которым ты сможешь воспользоваться лишь раз в сутки. Помни об этом. Ну и по привязкам ты уже сам решишь, что да как. Тоже не буду ничего тебе советовать. Бери, не бойся. Пока ребят тут нет, тебе нужно привыкнуть к этой обители моего наследия. Долг платежом красен. «Да уж, ну и вот такую оплату, но и деваться мне некуда, не отказаться». Вздыхаю и тянусь рукой к перстню. Прикрываю глаза, интуитивно ожидая, что сейчас чем-нибудь меня что-то как-то долбанет. Но нет, ничего не происходит. Мое состояние, видно, местная божественная сущность хорошо понимает. «Пока на руку, на палец не оденешь перстень, и сознанием к нему не потянешься. «Ничего не произойдет», — подсказывает он. «Давай, смелее», — подбадривает он меня. «Приходится повиноваться. Я ожидал хоть каких-то спецэффектов, но ничего, лишь в голове словно знаний резко прибавилось, и именно что касается использования этого непонятного артефакта». «Три привязки», — продолжает свой инструктаж древняя сущность. «Настоящее местонахождение». Закрепленное место расположения и основное. Основная привязка от дальности использования артефакта и силы носителя не зависит. Энергия переноса уже заложена в артефакт. Закрепленная привязка не может быть дальше располагаться, чем дистанция, которая обеспечивается силой носителя как мага или одаренного. То есть, переместившись в основную точку привязки через сутки, ты... Не факт, что попадешь в закрепленное место расположения, если дистанция переноса будет значительно превосходить твои личные силы. А вот вместо откуда ты совершил экстренный перенос, прибытие весьма возможно. Но опять же, а вдруг там очень опасно для тебя? Ведь повторно воспользоваться порталом ты сможешь только через сутки, чтобы уже оттуда попасть в закрепленное место расположения. Морщусь. Засада. Не панацея, а скорее это средство спасти свою задницу, всем рискнув и пожертвовав. Ведь перенести могу я только себя. Вариантов совсем немного. Скажем, куда-то меня занесет на том же Хрюше. И если мне будет грозить нешуточная опасность, то Хрюше придется, увы, пожертвовать. Спасти и его, и себя я попросту не смогу. И в этом я вижу основной недостаток действия этого, соглашусь, что очень полезного артефакта. Артефакта последнего шанса на спасение. И прежде чем пользоваться им, нужно будет все хорошо планировать, чтобы не подставить тех, кто мне доверился. Да уж, и еще этот шпион в нем будет сидеть и следить за тем, что со мной происходить будет. Скучно ему, видите ли. Хотя, мне-то что с этого? Интересно, если... то пускай наблюдает. Мне не жалко. Смотрю, ты уже разобрался с артефактом, моим подарком. Задает вопрос сущность. Киваю. А чего комментировать? Но сущность все никак не уймется. Скажу единственное, что... Опять раздается у меня в голове его голос. Делайся сильнее, развивайся. А с тобой будут увеличиваться и твои способности. И этот портал будет тогда способен и твоих сопровождающих переносить вместе с тобой. Это подсказка. Аванс. Дерзай. А теперь за парнями своими сходи. Растягивать наш прием не стоит. Вам тут еще много предстоит сегодня сделать. Хотя помощников у тебя хватает. Полтора часа общего времени мы провели в храме с ребятами. Нам об этом потом служитель сказал, который со стороны за храмом наблюдал по команде своих старших. Не 3 часа, конечно, как недавно я тут рекорд установил, но тоже по местным меркам очень немало времени в храме мы с парнями провели. К тому же втроем мы туда зашли, а потом втроем и вышли. Причем все на своих двоих из храма выходили, полные сил, магии и при этом в отличном настроении. Наше посещение храма много шума наделало. Увы, сбежать из королевского замка без последствий ни у меня, ни у моих парней не получилось. На ужин, проходивший в личной гостиной королевской четы, нас все же затянули. И если мое и Карена там присутствие можно было объяснить, то вот что там делает Сид, непонятно. А ведь мы с ним распрощались прямо около дверей в мои личные в замке апартаменты. Как его не приглашал отдохнуть в моих комнатах, он тогда наотрез отказался, сказал, что домой уедет. А тут вон как вышло. Интересно. Мы же с моим новым рабом и отдохнули и переоделись в чистые одежды. И водные процедуры в полной степени приняли. До нас ведь сразу мысль довели, что мы с ним приглашены на ужин, и уже сейчас убыть из королевского дворца не представляется возможным. Отказ неприемлем. И так тем фактом, что ни на завтраке, ни на обеде его величество меня за своим столом не увидел, сильно с королевой он был недоволен. Но там хоть причина веская была, которую мы потом и своими действиями подтвердили. А вот в вечернее время, как посчитал правитель, мы были совершенно свободны. А потому... «Пытать будут», — скалится Карен. «Всем интересно, чем мы в храме занимались столько времени. И то, что уборочный инвентарь с собой брали, никого особо не ввело в заблуждение. В их понятии мы там едва ли не запретной магией занимались». И попробуй теперь доказать обратное, что мы все это время с Ситом полы драили. Одно хорошо. Прокачал умение водной стихии по добыче воды из воздуха. Да кто ж в это теперь поверит? Надо что-то этакое, особенное, правдоподобное придумать. Простые отговорки не помогут, да и не утаить ничего, не поймут. Я как раз в этот момент в большом зеркале придирчиво рассматривал свой внешний вид. Что сказать, выгляжу вполне прилично, разве что взгляд моих глаз какой-то потухший. Уж больно сильно я перенервничал. И не стоит забывать, что портальный перстень со мной. А значит, за всем со мной рядом происходящим внимательно с интересом следит древняя божественная сущность. Вот же. Как-то нужно абстрагироваться от этого знания и ощущения присутствия чужого внимания к моей жизни. Иначе вообще не смогу расслабиться. А если у меня что-то наметится с женщиной, вот то-то же, нужно брать себя в руки. «А чего придумывать?» — отвечаю я Карену. «Не врать. Тогда и о своих словах запоминать не придется, что кому когда говорил. А правда проста. Ее и запоминать специально не надо. А поверят нам или нет, это их дела. Главное, мы для себя в душе чисты, как в делах, так и в своих помыслах. Мне мама так всегда говорила. А что хотят узнать от нас их величество, так это и так понятно. Храм и все, что вокруг него происходит. Ведь, как я понял, это единственное место во всем дворцовом комплексе, где королевская власть весьма ограничена, так?» Карен согласно кивает. Но кроме их величеств есть еще их дети, напоминает он. А дочки у королевской четы мало того, что весьма избалованы, так еще и выдумщицы, каких поискать. Думаю, что сегодня вечером именно они нас с тобой будут больше других пытать на предмет того, на что мы столько времени потратили в храме. Хмыкаю про себя. В следующий раз предложим им составить нам компанию при посещении храма. Там еще осталось что убирать. За это время мы и втроем осилили не весь фронт работ. Смеюсь я. Как думаешь, согласятся? Карен кривится. Пойти на храм внутри посмотреть — это да, думаю, не откажутся они, — рассуждает мой раб по чести. А вот мокрой тряпкой пылюку убирать, даже в древнем храме, это вряд ли. Старшая может себя и пересилит, а вот младшая навряд ли. Скорее попытается нас припрячь. Так что я бы не стал ставить на то, что они нам в храме помощницы. Скорее так, любопытные посетительницы. Но родители не допустят, чтобы они к храму приближались. Вот уверен почему-то в этом. Ты готов? Киваю. Тогда выходим, говорит Карен. И напоминаю, будь аккуратнее и думаем, что кому говорим. Хоть и излишне напоминание, но Карен опытен в общении с высшими аристократами. Увы, но у меня этот опыт напрочь отсутствует. Сегодня мой раб даже за столом устроился. Поначалу он занял место за спинкой своего стула. Но его величество просто приказал ему занять место за столом рядом со мной. А потом и Сид появился, причем пришел на ужин он в компании королевы. Мельком кинул на меня свой затравленный взгляд. Мотнул незаметно, как мне показалось, для остальных головой. Понятно, его уже вывернули наизнанку разговорами. В отличие от нас, он даже переодеться не успел, в чем был в храме, в том же прикиде и на ужин пришел. Вернее, его почти под почетным конвоем сюда привели. Его величество не выглядел удивленным. Явно в курсе, о чем имела беседу с моим бывшим рабом его супруга. Да и старший из девочек тоже ведет себя спокойно, любопытства не выказывает. Не удивлюсь, или присутствовала лично при этом разговоре, или просто подслушивала, о чем говорила с Ситом королева. «Твой компаньон Константин». Жаловался, что все время нахождения в храме ты его использовал как бесплатную рабочую силу. Он, дескать, и помолиться у алтаря не успел, все силы отдал наведению порядка. Впрочем, говорит, что и Карен ему в этом оказывал посильную помощь. «Один ты от алтаря все это время не отходил», — смотрит на меня вопросительно его величество. Что интересно, весь этикет попросту попран. Сразу о делах заговорили и даже голод не утолили. Любопытство – плохой советчик. Хотя, чего королю в этой ситуации следовать принятым нормам? Дома он у себя и себе может позволить вести себя так, как ему заблагорассудится. Ведь этот ужин почти семейный, а потому и по-простому себя тут небожители ведут. Все за столом ждут от меня ответа. Королева смотрит на меня как-то уж слишком подозрительно. Я в прошлый раз убирался там, причем в одного. Отвечаю я. А в этот раз вот решил с собой в это посещение храма помощников взять. А мне помолиться нужно было. Уж больно многое мне предстоит в будущем сделать. И оба мои помощника сами согласились на то, что хоть и временно, но побудут простыми уборщиками. Там никто на тяжелую службу из них не жаловался. Улыбаюсь я. Все переводят взгляд на Сита, который свой взгляд в тарелку упер и голову, и не думает поднимать. «Твой друг и не жаловался», — кидает свой взгляд на него и свою милую улыбку ее величества. «Просто ему было обидно, что он не успел получить заряд от алтаря. Сид говорит, что там особая магия, это так?» Пожимаю плечами и отвечаю весьма дерзко, вопросом на вопрос, чего уж точно, ни королева, ни ее муж от меня не ждали. «А вы сами, ваше величество». Когда в последний раз хотя бы подходили к воротам храма, можете это припомнить? За столом повисла тяжесть напряженной тишины. Никто не мог спрогнозировать, как отреагирует на мои наглые слова королева. Я и сам уже успел подумать, что слегка перегнул палку, пытаясь сам себя защитить от этих непонятных нападок и от завуалированного под простой разговор допроса. Но ее величество меня не разочаровало. «Я сейчас просто вспоминала, задумавшись», — подала она голос. И все за столом в тот же момент облегченно выдохнули. Даже ее супруг с облегчением закатил глаза вверх. Сильно же он перенервничал. Интересно, с чего бы только. А королева продолжала делиться со всеми нами, собравшимися за этим столом, своими воспоминаниями. «Я и не припомню... Вообще, я когда-нибудь сама подходила к храму?» Каким-то ошарашенным взглядом смотрит она на меня. Я тихо улыбнулся, боясь как-то сбить ее добродушный настрой. Уже понял, что находился на грани больших для себя неприятностей. «Попробуйте подойти, а может и даже заглянуть в храм решитесь», — говорю я учтиво. «Ведь у вас есть личный привратник для этих целей. И сами тогда вы, ваше величество, прочувствуете воздействие со стороны храма. Может быть и такое произойти, что именно это воздействие вам больше всего понравится». Развожу я руками в стороны. «А вам, Константин, там и правда нравится?» Тут же подала голос младшая из королевских дочерей. Киваю. «Я об этом уже говорил вашим родителям, ваше высочество», — отвечаю я, когда я просил разрешения на посещение храма в любое время дня и ночи. «Вот понадобилось это разрешение уже сегодня», — улыбаюсь я ей своей самой располагающей улыбкой. «Я тоже хочу посмотреть на храм изнутри», — тут же заявляет в полный голос мелкая, но благо родители вовремя вмешались. «Вначале я туда свожу нашу маму», — подал голос его величества. «Я сам могу открывать храм, хотя чувствую себя при этом сильно не очень. Но, может быть, и правда тебе, моя дорогая, около него больше понравится, чем мне. А насчет наших девочек, то повременим. Просто прогуляться рядом — это одно, а вот заглянуть за створки ворот внутрь храма — это совсем другое. И не будем спешить, мало ли что. Древний храм и силы там дремлют, совсем не безобидные. И давайте уже отдадим должное приготовленным блюдам, а то никто, пока мы тут беседуем, к еде так и не притронулся. А наши повара ждут нашу оценку своему искусству и мастерству. Всем приятного аппетита. И продолжим наш разговор уже потом, за десертом. Да и вино сегодня белое, мускатное, тоже подарок. Давайте оценим и его тоже, а дела пусть немного подождут». Домой попал за полночь, устал, вымотался. Сил потратил на ужине в составе королевской семьи больше, чем при посещении храма. Там я маной и силами магическими свои запасы восполнил, которые потом почти все потратил во время беседы с напористой по своему характеру королевой. Да и старшая из принцесс явно на мне отрабатывала какие-то свои умения общения с живыми людьми по какой-то причине, которые ее смогли заинтересовать. Да я всеми своими действиями сумел заинтересовать всех присутствующих, так что нужно было как можно быстрее сбегать из столицы домой. Вот только моим мечтам не суждено было сбыться. Быстро не суждено было. Стоило только появиться на пороге своего дома, как тут, мне доложили, что у меня посетитель. В такое позднее время, ну и как отказать, явно меня тут поджидали. И каково же было мое изумление, когда таинственный посетитель скинул капюшон со своей головы в тот момент, когда в комнате мы с ним остались одни. Марианна. Вот уж и правда неожиданный ночной визитер. Негромко говорю я. «Так обстоятельства сложились, милый», — говорит она. «Помоги скинуть плащ. Я под ним совсем запарилась, да и устала немного». «А с утра в гости заглянуть не судьба?» Не удержался я от вопроса, когда разбирался с завязками на плаще женщины. Великолепной женщины. «Утром я могла тебя уже тут и не застать», — отвечает она. «А дело у меня к тебе, не терпящее отлагательств. В курсе уже, что Его Величество нас всей семьей в султанат в качестве посланников своих отправляет. И меня, и Тину, и супруга моего. Он и вовсе послом туда уходит. Да, графское звание, как оплата за услугу. Но, увы, считай, лет на 5 мы от цивилизации в нашем понятии будем отрезаны. И 5 лет это еще совсем не предел. А мне очень хочется продолжать развиваться как магине. Муж сам меня сюда отправил к тебе, честно скажу. Он и сам думал к тебе на процедуры напроситься. Ведь массаж и вливание магической своей энергии ты при помощи простого массажа сможешь провести. Да, это так, отвечаю я. Но первый исходный вариант ведь сильнее действует, уточняет она, улыбаясь своей зовущей улыбкой. Кивая, уже понимая, к чему идет наш разговор. Сильнее, подтверждаю я ее выводы, и намного приятней, добавляю я, улыбаясь. Приятней, соглашается она и тут же добавляет. Но продолжения у нас с тобой не будет. Я верна мужу, да и Тину, свою дочь, обижать мне совсем не хочется. И если муж мою измену и простил бы, то дочка навряд ли возненавидела бы меня. Так что будем сдерживаться. Ты как? Поможешь мне стать за сегодня сильнее? Вздыхаю, гася в душе состояние триумфа. Эта женщина просто сносит меня разум. Кто я такой, чтобы отказываться от такого шикарного предложения и женского тела? Говорю я. Улыбка сама собой растягивается на моем довольном лице. Я весь в предвкушении. «Тогда не будем терять время», — говорит она. «Его нам и так отведено сегодня совсем мало. Иди ко мне, милый, и поверь, эту ночь ты не забудешь никогда. И я надеюсь тоже».